На данный момент гнездо выросло где-то на четверть от нужной величины. Впереди все еще большой путь. Пчелы, похоже, пока не атакуют меня. Но я не знаю, сколько времени так будет продолжаться. Думая об этом, необходимо делать гнездо так, чтобы оно смогло выдержать атаку пчел. Хотя это и необходимо, но очень сложно. Ведь имеется большая разница в том, делаешь гнездо на земле или надстраиваешь его кверху. Это становится все сложнее, чем выше я залезаю. Необходимо удлинить толстые нити, прикрепленные к камню, чтобы они стали подпорками. Поскольку сейчас размер паутины составляет только четверть нужного, то сложность будет расти все больше. И тем больше, чем выше она будет подниматься. В любом случае, это надо сделать. Я не знаю, когда дракон Земли снова появится. Прежде чем это случится, мне надо убраться отсюда любым способом. В худшем случае, мне придется покинуть гнездо и положиться на свою скорость. Это очень невыгодно. Но я в любом случае могу умереть. Так что выбора нет. Надо приложить все усилия к созданию гнезда, чтобы избежать этой ситуации. Я прикоснулась к картинке статуса. Ну что, начнем?